Глава 11. Костер. Восхищенный Сетек сделал своего раба своим искренним другом. Он не мог жить без него, как и вавилонский царь. Задик был счастлив, что у Сетека не было жены. Он заметил в своем хозяине хорошие природные наклонности, прямодушие и много здравого смысла. Но Задига огорчало то, что он видел его поклоняющимся по древнему арабскому обычаю небесным светилам — солнцу, луне и звездам. Иногда он заводил речь об этом, но весьма осторожно. Наконец он объяснил хозяину, что светила эти — такие же тела, как дерево и скала, и столько же заслуживают его обожания, как и эти последние. «Но», — возразил Сетек, — «от этих вечных существ исходит все, что только мы имеем полезного. Они дают природе жизнь, а нам различные времена года. К тому же они так далеки от нас, что нельзя не поклоняться им. Вам гораздо больше выгод приносит Черное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. А разве оно не может быть столь же древним, как и звезды? Если же вы чтите все то, что далеко от вас, вы должны чтить землю Гангаридов, которая находится на краю света». «Нет», — сказал Сетек. «Звезды слишком блестящи, чтобы я не поклонялся им». Вечером Задиг зажег множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетеком. И лишь только появился его хозяин, Задиг бросился на колени перед горящими факелами и сказал: «Вечные блистательные светильники! Будьте всегда милостивы ко мне!» Проговорив эти слова, Задиг уселся за стол, не обращая внимания на Сетека. «Что вы делаете?» — спросил его изумленный Сетек. «То же, что и вы. Я преклоняюсь перед этими светильниками и пренебрегаю их хозяином и моим». Сетек понял глубокий смысл этого аполога. Мудрость его раба прояснила его собственное понятие, и, перестав жечь свой фимиам пред тварями, он стал поклоняться вечному существу, которое их создало. В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который перешел туда от скифов и, утвердившись в Индии вследствие поддержки браминов, угрожал распространиться по всему Востоку. Если по смерти мужа у жены являлась охота попасть в святые, то она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и носил название костра вдовства. Племя, в котором насчитывалось более сожженных жен, пользовалось наибольшим уважением. По смерти одного араба из племени Сетека, вдова его по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда она бросится в огонь при звуках труб и барабанном боя. Задик стал доказывать Сетеку, насколько этот ужасный обычай был вреден для блага человеческого рода. Тем, что ежедневно сжигали молодых вдов, которые могли бы дать государству детей, или, по крайней мере, воспитывать тех, которых они прежде имели. Задик заставил его согласиться, что следовало бы, если можно, уничтожить этот варварский обычай. Сетек отвечал: «Вот уже более 1000 лет женщины пользуются правом самосожжения. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь почтеннее старого заблуждения?» «Разум старее предков», — возразил Задик. «Поговорите с начальниками племен, а я пойду к молодой вдове». Придя к ней, Задик сначала добился ее расположения тем, что расхваливал ее красоту, и, высказав свое сожаление о том, что столько прелести обречены огню, все-таки хвалил ее за твердость и мужество. «Должно быть, вы чрезвычайно любили своего мужа», — сказал он ей. «Нисколько», — отвечала аравитянка. «Он был груб и ревнив, и я его едва выносила. Но я твердо решила кончить жизнь свою на костре». «Стало быть, есть особенное удовольствие быть сожженной заживо в огне?» «Ах, одна мысль об этом заставляет меня содрогаться», — сказала аравитянка. «Но что делать, если это необходимо? Я набожна. Если я не пойду на костер, то лишусь своей репутации, и все будут надо мной смеяться». Задик заставил ее сознаться, что она шла на костер для других и из тщеславия. Он долго еще говорил с ней в таком духе, чтобы заставить ее полюбить жизнь, и добился, наконец, того, что внушил ей некоторое расположение к ее собеседнику. «Что бы вы сделали, если бы тщеславие не побуждало вас идти на сожжение?» «Увы», — сказала аравитянка, — «мне кажется, я попросила бы вас на мне жениться». но Задиг слишком много думал об Астарте, чтобы не отклонить это предложение. Затем он отправился к начальникам племен, рассказал им о том, что случилось, и советовал им издать закон, по которому вдове запрещалось бы сжигать себя, прежде чем она не поговорит наедине с каким-нибудь молодым человеком в продолжение целого часа. Таким образом, благодаря Задигу этот ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день, а сам он сделался благодетелем Аравии.